Глава 34. Алина. Нормальные люди обычно сначала ссорятся, а потом занимаются горячим примирительным сексом, а у нас с Амиром получилось наоборот. Как только мы пришли в себя после оргазма, то вновь вернулись к спору о том, стану ли я помогать ему в краже необходимых документов или нет. А я стану, без вариантов. И, честно говоря, мне уже порядком надоело, что Амир отказывается принимать мое решение. А ему, походу, осточертело мое упрямство. Вот и результат. После секса мы с ним знатно поругались, даже накричали друг на друга, и я сбежала в свою комнату, лишь бы не довести нашу ссору до рукоприкладства. Не со стороны Эмира, разумеется. Это мне ух, как хотелось треснуть ему по голове, чтобы он, наконец, прекратил переживать только о моей безопасности и подумал в том числе и о себе. В своем родном доме, в котором я знаю каждый закуток и расположение охранников, мне будет в разы легче справиться с поставленной задачей, чем Дагану. А этот баран отказывается это понимать. Достал. В кои-то веки вызвалось помочь хоть в чем-то. Ну и тут он запрещает это сделать. Бесит. Мне требуется больше часа, чтобы успокоиться, привести мысли в порядок и начать вспоминать, что вечно любил говорить Керем, когда заставал кого-то из работников центра во время бурных споров. Худшая ошибка — отвечать эмоциями на эмоции оппонента. Стоять на своем часто значит проявлять упрямство, способность к разумным уступкам, свидетельство здравого смысла. Способность к компромиссу — похвальное достоинство, а не презренная слабость. Черт побери, да этот мужчина в самом деле мудрец. Почему только его наставления не вспыхнули у меня в голове, когда я с пену у рта настаивала на своем во время ссоры с Эмиром? Компромисс. Вот оно решение нашей проблемы. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Если же Эмир и на компромисс не согласится, тогда черепно-мозговой травмы ему точно будет не избежать. Быстро приняв душ, я накидываю на себя шелковое платье бирюзового цвета и спешу отправиться в спальню Эмира, чтобы немедленно с ним поговорить. Однако стоит мне открыть дверь своей комнаты, как я сталкиваюсь лицом к лицу с мужем. Судя по влажным волосам, он тоже только что выбрался из душа. Но, увы, он Эмиру не принес успокоения. Муж все такой же злой и раздраженный, а когда окидывает меня с ног до головы оценивающим взглядом, становится еще злее. «Ты куда собралась?» По-хорошему, нужно ответить честно о своих примирительных планах. Но его ледяной тон отбивает все желание. «Прогуляться?» Откидываю волосы назад, и взгляд Эмира стекает к моей груди. «Без лифчика?» «Да, без лифчика. Я же по территории твоих владений буду гулять, а не в центре города». «Тут повсюду полно охранников, Алина. Чёрта с два ты пойдешь гулять в таком виде. И, к слову, ты вообще гулять сейчас не пойдешь. Не раньше, чем мы поговорим». «И о чем же?» Эмир входит в спальню, опаляя меня своей агрессивной энергией. Он в одних спортивных штанах, на смуглом торсе виднеются капельки воды. Тихо выдыхаю, сжимаю бедра крепче, потому что помимо злости ощущаю еще и новый прилив возбуждения. Совсем не к месту, блин. Я слушаю. Сердито скрещиваю руки на груди. Эмир поворачивается ко мне лицом, сжимает челюсть, тяжело вздыхает, сглатывает, будто слова отказываются выбираться наружу. Но он все-таки произносит. Я понял, что твое упрямство не имеет границ. Так-так, а твое будто имеет. Продолжать спорить с тобой бессмысленно. В точку. Неужели наконец понял это? Предлагаю компромисс. Я разрешу тебе пробраться в кабинет отца, если ты дашь мне слово, что попытаешься открыть сейф только в том случае, если он остался прежним. Если Григорий поменял его на новый, ты не станешь рисковать. Сразу же отступишь, и мы найдем другой способ выкрасть документы. Впрочем, нет никакой гарантии, что они находятся в доме. Это мое последнее слово, Алина. Ни на что другое я не согласен. Если тебя и этот вариант не устраивает, тогда ты вообще помогать мне не будешь. Чеканит Эмир до нельзя строгим голосом, а я с трудом удерживаю покер-фейс. Ликующая улыбка так и норовит растянуть мою губу от уха до уха. Ты ж мой любимый командир. Такой серьезный, злой, недовольный. Но все-таки выдавил из себя то, что я сама хотела тебе сказать. Расцеловать тебя готова. «Что скажешь?» — спрашивает он, сверля меня негодующим взором. А я ничего не отвечаю. Продолжая держать лицо кирпичом, подхожу к мужу вплотную. Вдыхаю запах его кожи, смешанный с морским ароматом геля для душа, и меня совсем кроет. Подаюсь вперед к мужским грудным мышцам и слизываю с раскаленной кожи несколько капель воды, чувствуя, как Эмир чуть вздрагивает и напрягается. «И что ты делаешь?» В стальном голосе проскальзывают хрипловатые нотки. «Мы вообще-то ведем серьезный разговор. и я жду твой ответ. Разве мой ответ недостаточно красноречивый? Сейчас исправлюсь. Рисую языком влажный след по груди, четко прорисованным кубиком пресса животу с манящей дорожкой волос, уходящей вниз, к выпирающему бугру, спрятанному под темными штанами. Опускаюсь на колени и поднимаю взгляд на лицо Эмира. Оно такое же напряженное, но теперь отнюдь не от злости. Его черные зрачки полностью съели не менее черную радужку, сделав его взгляд демоническим, до ужаса порочным. Но я не пугаюсь, а лишь сильнее течь начинаю. Пульсация между ног обостряется, в теле нарастает напряжение. Одно быстрое движение рук, и ненужная ткань исчезает с бедер Эмира, открывая мне вид на его большой, твердый член. Красивый, любимый, единственный, да дрожи желанный. Аж слюноотделение усиливается. Сглатываю, облизываю пересохшие губы и, обхватив ладонью стальной орган, погружаю его в рот как можно глубже. Рай. Лучшего способа закрепить наш с мужем первый компромисс и не найти. И судя по тому, что Эмир прикрывает глаза и шумно выпускает воздух сквозь сжатые губы, он со мной полностью согласен. Его рука моментально падает мне на макушку. Сначала аккуратно поглаживает голову, перебирает пальцами волосы, однако надолго контроля Эмира не хватает. Я не раз уже говорила, что он темпераментный и очень страстный мужчина. Медленный ванильный секс — это не про него, и потому я поражаюсь, как Эмиру удалось в первые сутки нашего воссоединения сдерживать себя, даже когда я в порыве страсти просила его не бояться ускориться или сжать меня сильнее. Сейчас же даже просить не приходится. От силы 5 минут глубокого минета, и Эмир с глухим рычанием сгребает мои волосы в кулак и резко тянет вверх, приподнимая меня с колен и швыряет на кровать. «Животное!» — кричу я сквозь счастливый смех. «А ты вздорная, непослушная девчонка, которая так и напрашивается на жесткий трах. Он рывком стягивает с меня платье и, кажется, звереет еще больше, устремив взгляд на мою голую промежность. Пиздец, ты еще и без трусов гулять собиралась пойти. Совсем страх потеряла?» «Давно и бесповоротно», — хохочу я, сгорая под прицелом черных свирепых глаз. Однако смех вмиг сменяется вскриками, когда Эмир переворачивает меня на живот несколько раз, шлепает по заднице, а потом и вовсе кусает ее. Ну точно животное. Голодное, ненасытное, первобытное, мое. Сейчас я чувствую это как никогда прежде. В каждом вдохе, стоне, движении, прикосновении, даже в грубом и болезненном, оставляющем отпечатки Эмира на моем теле. Я всей душой ощущаю, что он не наказывает меня, как раньше, не унижает, не выплескивает свою ярость, а отдает мне всего себя. Без остатка, без лжи, без тайн, без ненависти. Все это осталось в прошлом. В настоящем сохранилась лишь жажда мести. Его и моя. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы отомстить моему монстру-отцу за все его преступления. За Назара Лаврова, за его мать, за себя, за свою неоднократно обманутую маму и за неизвестное количество других людей, которым мой родной папа разрушил жизнь.